таком случае предоставьте нам ваш каталог запчастей. Нам это необходимо для сравнения». «Вы серьезно, мистер Картовский?» Клыч заухмылялся. «Там десятки тысяч наименований. Вы надеетесь отследить их все?» «Ага, тащи каталог». Англичанин пожал плечами и принес каталог из соседней комнаты. «Предупреждаю», — сказал он надменно, — «выносить из этой комнаты каталог запрещено. Не вынесем, родной, он будет лежать на этом столе». Клыч снова ушел, закрыв за собой дверь. «Мама родная», — обрадовался Кеш, открыв каталог. «Здесь же полная номенклатура, с картинками, с размерами, с описаниями». «Работай, Кеша», — по-отечески хлопая изобретателя по плечу. «Надеюсь, объема памяти в твоем мелофоне достаточно». «Уж вы это можете не сомневаться». Комиссия включилась в работу. Даже деду хватил суть того, что нам нужно получить от этой проверки. Так что все пределы, и дело это растянется не на один день. После обеда в столовке тут же на территории завода мои аудиторы пошли обратно сканировать документы. А я решил вернуться в резиденцию. У меня и других дел навалом. Уже выйдя за проходную, задержался. Из ворот цеха готовой продукции выезжает колонна. Несколько десятков броневиков, ощетинившись пушечными дулами и пулеметными стволами, только что сошедшие с конвейера, отправляются под конвоем английских войск. Впору зубами заскрипеть. Вся эта техника поедет к Мартыну. Вся эта техника направит дуло против Кнышского, а значит и против меня. А я ничего не могу поделать. Все, что могу, это жалкий аудит в надежде оштрафовать англичан на смешную сумму, которую они выплатят с кривой, самодовольной ухмылкой.